Я простой воробей, он к подружке спешил. Был совсем еще мал, но красив и удал, и судьбу не просил. Ну и что, даже так, может, не каждый воробей песни пел очень отважно. И друзьям, и врагам, и знакомым своим. Он летал и мечтал о любимой своей, милая Чик-Чирик. Даже ночью не спал, от любви умирал, эх, попал на час пик. Что друзья говорят, это не важно, опоздать Чик-Чирик было не страшно. И не смог, не посмел просто сбиться с пути. Чик-чик-чик-чирик, пели воробьи. Чик-чик-чик-чирик, песни о любви. Чик-чик-чик-чирик, знали обо всем. Чик-чик-чик-чирик, только мы вдвоем. Чик-чик-чик-чирик, песни о любви. Чик-чик-чик-чирик, пели воробьи. Чик-чик-чик-чирик, маленький такой, был самим собой. Чик-чик-чик-чирик. Ну давай, не робей, дорогой воробей, песни пой о любви. Жизнь такая игра, и жениться пора, мы теперь не одни. Ну и что, что друзья думают просто, ты уже знаешь сам сказочный остров. И друзьям, и врагам, и знакомым скажи. Чик-чик-чик-чирик, песни о любви. Чик-чик-чик-чирик, пели воробьи. Чик-чик-чик-чирик, знали обо всем. Чик-чик-чик-чирик, только мы вдвоем. Чик-чик-чик-чирик, песни о любви. Чик-чик-чик-чирик, пели воробьи. Чик-чик-чик-чирик, маленький такой, был самим собой, был самим собой. Чик-чик-чик-чирик, пели воробьи. Чик-чик-чик-чирик, песни о любви. Чик-чик-чик-чирик, знали обо всем. Чик-чик-чик-чирик, только мы вдвоем. Чик-чик-чик-чирик, песни о любви. Чик-чик-чик-чирик, пели воробьи. Чик-чик-чик-чирик, маленький такой, был самим собой, был самим собой, был самим собой.